Ежедневно Сталину подробно докладывали о ходе процесса. Сталин уточнял детали, давал советы. Ему первому показали кинохронику процесса, фотографии зала с обвиняемыми. По его указанию, спектакль широко освещался в печати, на радио. Были приглашены иностранные корреспонденты и даже дипломаты. Все поражались, как преступники были идеально сознательны. Не нужно экспертиз, дополнительных расследований, судебных споров, диалога прокурора и защитников. На процессе безраздельно солирует прокурор, а все остальные ему подыгрывают. Даже Леон Фейхтвангер в своей книжке «Москва 1937» вынужден был признать, что если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности. Так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств, должны были быть выдающимися режиссерами и психологами. В этом выводе немецкий писатель был прав. Режиссеры фарса, особенно главный режиссер, были выдающимися. Кроме грубого нарушения законности во время следствия, актов насилия, существует еще одна причина полной безропотности людей, сидевших на скамье подсудимых. На протяжении недель и месяцев им внушали, их признание нужно народу и партии. Только признание поможет до конца разоблачить преступников. А это означало, надо признаваться и оговаривать других. Раз нас судит народ, страна, то нужно говорить то, что они требуют. Этот мотив, очевидно, руководил действиями многих людей. В последнем слове он звучал по-разному. Подсудимый Гринько, самый тяжелый приговор, высшую меру наказания я приму как должное. Подсудимый Кристинский, мои преступления перед Родиной и революцией безмерны. Я приму как вполне заслуженный любой ваш самый суровый приговор. Подсудимый Рыков, я хочу, чтобы те, кто еще не разоблачен и не разоружился, чтобы они немедленно и открыто это сделали. Мне бы хотелось, чтобы они на моем примере убедились в неизбежности разоружения. Подсудимый Бухарин, стою коленопреклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом. Сталин, читая эти слова, мог быть вполне доволен. Он расценивал эту чистосердечность как победу, не подозревая, что в ней кроются корни его, Сталина, неизбежного исторического морального поражения. История еще осудит победителя. Генсек знал, первые 3 месяца ареста Бухарин держался. Ему угрожали, требовали. Но опальный академик и из тюрьмы все время пытался убедить Сталина. Известно, что он написал несколько писем ему, своему бывшему соседу по квартире в Кремле, судьба которых неизвестна. В главной идее своего заявления на февральско-мартовском пленуме ЦК. Заговор Враги народа существуют, но главные из них находятся в НКВД.